Мы с Костей остались в городе. Мне с кем-то надо расплатиться, с кем-то пообщаться. Финализировал договоренности. Тех, кто думает, что я только и делал, что непрерывно занимался коррупцией, спешу разочаровать. Это не так. С помощью денег можно получить доступ к чему-либо. Или большой доступ. Только вот репутацию деньгами не купишь. Войти в круг, стать своим человеком, нужным и при этом симпатичным, таким образом нельзя. Здесь нужны знакомства, услуги, настоящая бескорыстная помощь, постоянные плодотворные контакты, умение правильно слушать, договорить и, конечно же, неизбежные посиделки в кабаках и саунах. О чем это я? Классических саун на лете пока не замечено, что-то неохота народу париться в таком климате. А вот у русских баня есть. Жарко. Мы находимся в тропиках. Если говорить о земном аналоге, то это переходная зона между североафриканскими саваннами, некогда располагавшимися на месте нынешней безжизненной Сахары и экваториальными джунглями. В полосе, проходящей по территориям нынешнего Сенегала, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Мали, югу Нигера, северным территориям Ганы, Того, Бенина, Нигерии, южной части Чада, южным провинциям центральной части Судана. Если совсем просто, то города Литы лежат примерно между 8 и 15 параллелями. У меня почти все получается так, как я и задумал, ловушка вот-вот сработает. Плохо то, что не могу работать с русской общиной пониза. Во-первых, она маленькая. Во-вторых, криминальная. Причем по-мелочному, в пристежечку, с этим нам еще предстоит разбираться. Пока же довериться им не могу. После суматошного дня я спал, словно убитый. Почивал, как большой важный начальник, и проснулся, как большой босс. Мало кто на кресте вот так просыпается, от резкой тревожной трели старинного телефонного звонка. Круто, не правда ли? С недавних пор проводная телефонная линия протянута и в офис Нельсона Сантаны, кубинца, нашего человека в Манаусе, начальника топливно-заправочного комплекса коммерческого общества «Темза». Офис хороший, просторный, удобный, с двумя гостевыми комнатами, находится рядом с берегом, причалом Темзы и собственно комплексом, в танке которого каждый раз сливается добытое в дальних рейдах горючее. Тут у нас береговой штаб. Программа телефонизации Манауса назревала и задумывалась властями давно, однако именно последние события подстегнули исполнителей важнейшей задачи, несколько скорректировав дислокацию точек доступа. У кого есть аппараты? 3, в администрации папки. 1 у него дома, а как же? По одному аппарату стоит в полицейском управлении, пожарной охране, службе безопасности, в больнице и управлении погранохраны. Телефоны ставятся главам крупных по местным меркам национальных общин, вскоре он появится и у Бориса Кравцова. А вот то, что после разговора с губернатором заветный аппарат будет закреплен и за нашим офисом, стало приятной неожиданностью. Папки заново расставляют приоритеты. И правильно делает. На осознании обладания таким ништяком все радости побудки и закончились. Торопливо посмотрел на часы, 2 ночи, самый отруб. Что там стряслось? Ох ты! Голова кружилась, глубоко провалился, никаких снов не видел. В спине предательски кольнуло. Вот зараза, слишком резко вскочил, отвык от подобных трелей. На пароходе, в случае шухера, экипаж будет пусть и грубей, но зато привычней. Матерными словами шкипера, ревущими над палубой по громкой связи. Здесь от телефонного общения отвыкаешь быстро. И это очень хорошо, не общаясь с людьми постоянно и лично, вы постепенно теряете биологическую способность это делать. Даже самый цивилизованный город Литы находится в той самой эпохе, когда на Земле появились только первые аппараты, и люди не знали, что вообще говорить, поднимая трубку. Александр Грэхэм Белл вводил в обиход ах и как кричали моряки, приветствуя суда, но победивший Томас Эдисон предложил легендарное «Алло». Я же и про это слово забыл. Герман, ты схватил с рычага увесистую трубку и тупо замолчал. Не сразу смог узнать искаженный примитивной радиотехникой голос собеседника, промычав в ответ что-то нечленораздельное. Это Макс Лайтхарт. Спишь? Нет, в хоккей играю. И тебе привет, Геноссе, проворчал я наконец, натягивая штаны. Ясно, что поспать не удастся. Безопасник просто так ночью звонить не будет. Темза когда приходит? Голос у гестаповца был встревоженный. Завтра ожидаем. Вас сколько на берегу? Нарезное оружие есть. Так, бляха. Похоже, меня пригласят повоевать. «Макс, не темни, говори сразу. Нас двое, нарезное есть мой Зауэр с оптикой и кольт. Вы там не слышите, что ли? А что я должен слышать? На реке ветер, все тут плещется. Похоже». Изогнувшись, я постарался выглянуть в приоткрытое окно, и дождик капает. «Бандиты атакуют западную сторону города», — коротко изложил он суть. «Слово какие-то безопасник не применил. Нельзя ему такое говорить, он точно знать обязан. Однако по тону я понял, что не знает. Собирайтесь, я сейчас подъеду». «Что, сильно жмут?» «Вот и я встревожился. Троих наших убили. Готовься, жди». Костя Китоев уже выглядывал из соседней комнаты. Ни следа промятых морщин на бодрой гладкой роже. Молодой, энергичный. «Что там, Гера?» «Да что?» Лайтхард говорит, вроде кто-то на город напал, пожал я плечами. «Будь другом, налей кофе, сил нет, термос в офисе, и собираемся пулей, хватая стволы, как-то так». «Так, Нельсона сдергивать не буду, ситуация более чем непонятна, а вот и он, тут как тут, и тоже бодрый». Я коротко изложил обстановку. «Собираюсь». «Нет уж, амиго, здесь будь, наблюдай, кто знает, вдруг бандосы еще и с реки попрут, надо полагать, кого надо, уже привлекли». «Здесь по тревоге спецов и ремесленников не трогают», — пояснил кубинец, — «только в крайнем случае. Берегут. Раз он тебя про нарезное оружие спрашивал, значит, и толку от простых ополченцев не будет». Серьезно взволнован безопасник, учитывая его опыт. «У меня ведь на нужных людей свои пухлые папки с досье копится. Макс Лайтхард, выходец из известной конторы GSBG-9». Проходил стажировку в Commando Spezialkraft Bundeswehr, это суровый армейский спецназ наподобие британских СС. В юности участвовал в захвате террористов, не раз принимал участие в операциях по освобождению заложников, работал в охране посольства в Багдаде, так что к исламистам у Макса личные счеты, в конвое из Аммана его друзья пострадали, тоже сотрудники GSBG-9, навыки соответствующие. Только, как мне представляется, при таких раскладах больше не крутой спецназовец нужен, а Шерлок Холмс с большой старинной лупой. Сыскарь Муровский. Безопасник в Манаусе по-своему умен, умеет видеть нужное, быстро принимать решения. И все-таки, Макс сделает все, что может, но выше головы не прыгнешь. Да что я ворчу, кто на что учился. Салмана хоть и не поймали, но его банду покрошили крепко. К тому моменту, когда мы с Китоевым, одетые и экипированные, стояли в дверях, Сантана уже оказался тут как тут, при своем облезлом старинном револьвере и с длинным гладкоствольным ружьем в руках. «Теперь спокойней будет. Детей с женой в общину только что отправил. Сейчас брат сюда придет, а чуть позже еще мужики подтянутся», — сказал он. «Наблюдателей расставлю по берегу. Вот и хорошо. Еще светомаскировка нужна бы, чтобы никаких огней с воды не видно. Сказать. Сам сообразит, мужик не промах. Пусть караулит. В Манаусе нет защищенной бухты на манер военно-морской базы, обыкновенные открытые пирсы. Интересно, на чем Лайтхард подъедет, неужели у него конная повозка имеется? Не на Ишаке же мы двинем на войну. Воевать, кстати, мне совершенно не хотелось. Хотелось попить кофе и спокойно покурить. А потом поспать, мне кофе в этом славном деле никогда не мешал. Не успел. Испугаться, правда, тоже не успел. Зараза, что-то происходит вокруг. На улице шелестел мелкий теплый дождь. Только мы вышли под узкий навес, с ожиданием вглядываясь в темноту проезда, как тут же услышали вдалеке выстрелы. Хлесткие, резкие из нарезного и более глухие из гладких стволов. А вот и очередь. А во, из калаша лупит. Если учесть, что у горожан калашниковых нет, то сам собой напрашивается вывод. Хорошо вооружены нападавшие. Какая же это, к дьяволу, банда, там целая армия. В переулке что-то застучало, заурчало, по дощатым стенам кособоких пакгаузов мазнул неяркий свет автомобильных фар, и на липкий грунт перед причалом выкатился автомобильчик с чуть провисшей брезентовой крышей. Ёлки-палки, настоящее чудо техники. Во время Второй мировой войны в Европе большой процент транспортных средств хозяева переоборудовали под использование дров в качестве топлива. Газогенераторные автомобили, работающие на древесном газу, существенно проигрывали канонам во внешнем виде, от былой элегантности не оставалось и следа, но были достаточно эффективны в сравнении со своими бензиновыми собратьями, стоящими на приколе без жидкого топлива. Это был небольшой раритетный джип, армейский Виллис что ли. Позади на специальном креплении стояла уродливого вида бочка генератора с накрепко закрывающейся крышкой. От нее по обоим бортам вперед тянулись не менее страшные трубы, у капота входящие в горизонтальную бочку поменьше. Глазам поверить не могу, неужели оно ездит? А что, не видишь? Еще как? В голове мгновенно вспыхнуло желание срочно купить аналог. Это вам не банальный земной Бентли или Роллс-Ройс на кресте автомобиль, пусть даже такой, верх статуса, самые крутые понты. На дровишках. Хочу. За любые деньги. Пусть здесь фактически нет дорог, пусть пока и ездить особо некуда, лиха беда начала, все появится. Автомобильный транспорт, мощнейший двигатель прогресса и стимул к его ускорению. Протянутся просеки, ведущие вдоль берега к дальним поселкам, возникнет поначалу небольшая сеть примитивных грунтовых дорог. Сухопутная логистика. Нет, господа, я должен наседлать тему автомобильных грузовых перевозок первым. Рыбное хозяйство в прудах, аллигаторные фермы, примитивную агрономию поселений, все связать и все возить. Необходимо срочно начать картировать местность, непрерывно вести топографическую съемку, поначалу силами охотников и пограничников. Можно будет использовать и старые транспортные схемы, ведь наверняка все каменные мегалиты были соединены дорогами, ныне скрытыми разросшимися джунглями, на каких-то участках даже с брусчаткой. С повышением качества жизни, а также с учетом исправно действующих прорезов численность анклавов Кристы будет только расти. За время нашего пребывания на новой планете в Манаусе появились все еще не пришедшие в себя пожилые немецкие туристы на парусной арабской лодочке с Нила, голландские рыбаки-любители с Мааса и даже трое молодых любителей рафтинга из Турции. С ума сойти, уже замышляю магистральные тягачи. Во всяком случае, теперь у меня появился дополнительный смысл искать ресурсы и золото, тут есть куда вложиться. Хочу. Заверните без скидок, даже о цене спрашивать не буду. У меня и права с собой. Чуть вздрагивая, рокотал двигатель необычного автомобиля, было слышно, как гудит в котле пламя, превращая растительную органику в горючий газ. Вот уж, действительно, адская машина. Прыгайте быстро, заорал Лайтхард, показывая себе за спину. Гюнтер, поехали. Дрова. Не удержался я, усаживаясь на жесткое заднее сиденье. Древесный уголь, Герман, хотя и дрова хороши, особенно, если правильно напилены и высушены, сразу и с огромным воодушевлением ответил водитель. Работа на таком угле приводит к потере до 50% энергии, содержащейся в оригинальной биомассе. С другой стороны, уголь содержит больше энергии за счет более высокой калорийности, так что спектр топлива велик. В принципе, любую органику можно использовать. Во время Второй мировой войны в Германии и уголь использовался, и торф, но дрова все же были основным видом топлива. «Убей тебя, молния, не отвлекайся!» — рявкнул Макс. «Вперед!» Водитель сразу надулся, но все равно выглядел довольным, словно владелец личного дримлайнера. Грядущая война, похоже, его совершенно не беспокоила. Парень глаз не может оторвать от врученной техники. Понять его несложно. Автомобильчик помчался по темным улицам Манауса. Правда, во многих домах уже загорались масляные светильники, встревоженные обыватели тоже хотели разобраться с ситуацией. Надо бы им поставить средства массового оповещения, подумал я, что-то типа жестяных репродукторов для экстренных объявлений. Вслух советовать не стал, не та обстановка. Сейчас не советчики нужны, а деятели. Гюнтер не мог молчать. Оказывается, это первый газогенераторный автомобиль анклава, да и вообще на всей известной людям Лете, выпущенный всего 3 дня назад механическими мастерскими Манауса. На очереди еще 3 штуки, уже бортовые грузовички. Виллис силовики взяли для испытаний и обкатки, а вышло так, что машина сразу пошла в бой. Молодцы местные, не спят. Выходит, я застал на кресте самое начало действительно настоящей научно-технической революции. Интересное время. Прям настоящий стимпанк, хмыкнул Китоев. Сами не нарадуемся. Охотно подхватил Гюнтер, с превеликим удовольствием крутя баранку. Удачно у них вышло, даже двигатель переделывать не пришлось. Знаете, всего 1 раз с автомобиля сюда занесло на моей памяти, давно. Небольшую баржу с кораллами затянуло. Ну и что? Все машины инжекторные, сплошная электроника, сломались очень быстро, а починить не смогли. Двигатели растащили кто куда, мастерских еще не было. Шайс, Гюнтер, на дорогу смотри, врежемся в дом. Увешанный бочками и трубами военный джип ехал на прямых участках со скоростью 30 км в час от силы, а мне казалось, что я лечу на спортивном Aston Martin. Вот когда познаешь все прелести колесной техники. Слева неожиданно приоткрылась входная дверь, в темной щели мелькнули тусклый огонек свечи и испуганное лицо заспанного человека с выпученными глазами. Гюнтер резко крутанул руль. Точно, чисто шайс. Снесем что-нибудь. Или кого-нибудь. Пограничники все в рейде. Отвлекли их ложным выпадом с последующим отходом. Хитрецы, а те и рады побегать, скрипел зубами Лайтхарт, описывая оперативно-тактическую обстановку. Полицию и пожарных, конечно же, мы первыми подняли, вот у них сразу двух человек и выбили, не ожидали, что у бандитов имеется столько нарезного оружия. А поселки? Солерудник и Мурский заперлись по тревоге в круговой обороне, как, впрочем, и все фермы. Но бандиты туда не сунулись, сразу направились к городу. Зачем им это надо? А вот это и есть главный вопрос. Ну сколько их может быть, с десяток бойцов? 20. Они что, реально собираются захватить Манаус? Я вспомнил, в Доминикане мне рассказывали историю о том, как на город напали пираты. Там, в Санто-Доминго, есть крепость Азама, самое мощное укрепление испанцев начала 16 века во всем Новом Свете. Цитадель построили с учетом новейших достижений фортификации того времени. На Санто-Доминго много кто зарился, через порт шли все золотые караваны испанцев, но с появлением мощной цитадели взятие города стало очень и очень непростой задачей. Однако английский пират Фрэнсис Дрейк захватил Санто-Доминго на раз плюнуть, почти полностью разрушив город. Дело в том, что легендарного корсара островитяне боялись настолько, что не оказали ему никакого сопротивления. Все героические мужчины во главе с самим губернатором не собирались защищать Санто-Доминго и удрали в горы, оставив в городе женщин и стариков. Поэтому Дрейк вел переговоры с бабами. Женщины сами установили весы для взвешивания золота и приносили туда выкуп пирату, складывая на чашу все свои украшения. А мужики квасили в горах. Вот так вот. Говорят, что в тот период решения о судьбе испанских колоний принимались не в губернаторских резиденциях, а в портовых тавернах. После ратуши мы для чего-то пару раз свернули в переулки, потом Гюнтер опять поехал прямо, уже выключив фары. Выстрелы звучали все громче и громче. Может, их с двух сторон жать надо. Выдвинуть сводный отряд с гор, а тут и мы, предположил я. Ни в коем случае, сразу ответил безопасник. Потеря любого специалиста из механической мастерской или с горно-перерабатывающих предприятий непозволительна для городской общины. Пусть там и сидят, сами разберемся. Вот и западная часть города, окраина. Между длинными дощатыми строениями показалось отдельно стоящее здание. Это же Лабаз. Далее стоят лишь дорожные указатели, отсюда начинается дорога в огромную долину, к фермам и в горы. За сарай спрячься, машину ставь к стене, приказал водителю Макс. Готовимся. У германцев в руках появились какие-то современные короткие автоматы, ребристые, черные, угловатые, точнее не скажу, на вид несерьезные. Костя, естественно, захватил свой верный арбалет, но сейчас с основным оружием Китоева стала моя винча. Подойдет, она пулей бьет немногим хуже карабина. Заслышав шум подходящей машины, со стороны позиции обороняющихся в нашу сторону, пригнувшись, побежал человек. А мы тут воюем, парни. Радостно прошипел Чарли, владелец оружейной лавки Phantom Hill. Ну, а как же тут без него? Я уже одного негодяя пристрелил, как бешеного пса. Гордый такой, неуловимо похожий на фанерного героя с вывески над магазином, манаусский Texas Ranger в то же время разительно отличался от прототипа, лихого ковбойского человека в Стетсоне, с волосатым лассо и двумя револьверами на поясе, в сторону современных подходов и технологий. На голове глубоко сидела бейсболка с какой-то воинственной надписью на лбу, сам, в разгрузочном черном жилете со множеством карманов, в которых, чувствовалось, нет ни единого свободного места. В руках винтовка. На поясе с правой стороны висел обязательный для ковбоя огромный револьвер, с левой – огромный тесачный штык с деревянной рукоятью, больше похожий на небольшой меч. Это что, штатный такой делали? Звери были, а не люди. Один только вид такого чудовища способен вызвать у неподготовленного человека обморок. Психологическое воздействие холодного оружия колоссально. Помните, таскатели так называемого хазбыта. В любом холодном оружии, Если это настоящее, реальное, все еще проживающее в своей эпохе и среди своих реальных задач, любые детали, изгиб, завитушечка, шишечка, помпушечка, роспись, надпись всегда служат еще и конкретной психологической цели. Надавить на мозг, показать статус, уровень будущей кровной мести за порез, готовность человека зарезать вас, не моргнув. Сейчас нам все это чаще кажется вкусовщиной, посканью и сиропом, но мы давно не готовы воспринять эпоху массовых смертей от заточенной стали как страшную реальность. Мы не готовы туда попасть. Мы готовы звать полицию. Впрочем, моя шпага ничем не дружелюбней. Может, ошибку я сделал, не взяв с собой серьезный холодняк. Да ну, какие штыковые, а такие, услужливо подсказала память. Как в старину, когда саперных лопаток еще не было, одни тесаки и палаши. Проклятье. Фонарями не светить, сигары не курить, предупредил встречающий. Сразу видно, человек дорвался до любимого дела. Готовился мужик, тренировался, много и охотно стрелял, втайне мечтая о подобном происшествии, и вот оно, сбылось. Говорят, что Чарли создает что-то вроде ассоциации собственников оружия Республики Манаус или стрелковой ассоциации. А вот в полицию служить никогда не пойдет, это минитмен, вольный стрелок, он всегда сам по себе. Интересный тип, что-то притихли все. Почему? Машину подъехавшую услышали и теперь напряженно думают, не броневик ли к полю боя подкатил. Кстати, конструкторам и мастерам из механических мастерских неплохо бы сконструировать для города еще и бронированную модель гранатометов на кресте, надеюсь, пока нет. Будет настоящая стимпанковская вундервафля. Затишье продолжалось недолго. Совсем рядом просвистела пуля, почти сразу, еще одна. Твою ты мать, так ведь и убить могут. Пока остановили, теперь с флангов пытаются зайти, особенно справа. Гюнтер кивнул. Герман, оставайтесь тут, держите позицию. Гарнитура есть. Не понял. Тогда громкость потише сделай. Будь на связи. Немцы тут же отправились на правый фланг, а нам с Костей место для войны показал азартный Чарли, притащив свежие пополнения к большой опрокинутой бочке, лежащей среди кустов. Карлос уже подготовил место, все по правилам. Для твоей винтовки, русский, здесь самая удобная позиция, не заскучаешь. Модель отличная и прицел хороший. У меня, сам видишь, старенький Ли Энфильд образца 1904 года, без оптики. Английский, конечно, но ничего, бьет достаточно точно. Работай, давай, Герман, коси команчей, как бешеных псов. А ты, Костя, по сторонам смотри, чтобы не подошли, прикрывай, повелел нам оружейник. Я теперь влево перемещусь, поддержу парней. Доброе дело, теперь зажмем. Вперед сами не суетесь, только по красной ракете. Джеронима. И тоже удрал. Красная ракета, прямо классика, пробормотал я. На позиции кто-то тихо копошился. Невысокий спокойный человек представился как Карлос Херардо Крус Чавес, уроженец Коста-Рики, местный охотник-промысловик. Можно просто Карлос. Я тут уже укрытие подготовил, вам с такой винтовкой только и стрелять, с завистью глядя на мой ствол, повторил он мысль оружейника. Далеко до них, чуть больше 300 метров. Мне стрелять бесполезно, Карлос кивнул на длинное ружье местного производства и с искренним сожалением добавил. Немного не хватило денег, чтобы вовремя заказать у Чарли нарезной ствол, жаль. Сейчас бы они себя так вольготно не чувствовали. Вот холера. Хорошие люди себе вин купить не могут, а всякая мразь с родными сердцу калашниковыми бегает, на мирно спящие города нападает. Я бы на месте руководителей анклава скупал бы весь нарезняк на лете и вооружал своих граждан по льготным ценам, окупится. Закончим воевать, помогу, амиго, коротко пообещал я. Давай наблюдателем, охотник. Темень, конечно, да ладно, работаем. Пули засвистели чаще. Мысли о смерти не душили, уже не первая серьезная драка у меня. Когда такое начинается, остается лишь спасительный инстинктивный страх, постоянный, плотный, но без конкретики и соплей. Никаких мыслей о Боге, точно знаешь, в такие минуты нет поблизости никакого Бога, ты просто сдохнешь, если получишь точную пулю. Значит, не получай. Свою пошли точно в цель. У кого бы узнать, людей из ближайших домов эвакуировать догадались. Народ на западной окраине живет небогатый, тонкие стенки лачуг пули будут прошивать на раз, не замечая препятствия. Надеюсь, подумали. Должен же тут кто-то думать. Больше всего достается несчастному лабазу. Одинокое здание с двумя пристройками выдвинуто чуть дальше линии городской застройки, и теперь обе воюющие стороны считают своим долгом лишний раз пальнуть по кабачку, так, на всякий случай, дабы никто не засел. Если несчастный хозяин таверны находится в цепи обороняющихся, то матерится непрерывно. А что делают ближние соседи? Ни черта не видно. Есть вообще кто-то рядом с нами? Спросил об этом у Карлоса. Справа никого нет, там же дорога, простреливается хорошо. А кто за дорогой, не знаю, рации нет. Слева в 15 метрах лежат два малайца, рыбаки. Их трое было, да месяц назад одного кайман на реке сожрал. Помощники плохие, хоть и стараются. Ножики у парней длинные, извилистые, страшные, а вот стволы, дерьмовые поджиги. За ними двое русских, из вашей общины. У них помповый ремингтон и кремневка, стреляют хорошо и вовремя. А, знаю, кто такие. Ребята с лесопилки, тоже охотники. Перед нами по фронту все затихло. Бандиты короткими очередями продолжали постреливать из автоматов на правом фланге, слева с их стороны сухо и опасно щелкала винтовка. Сейчас перегруппируются, наверное. Словно в подтверждение моим мыслям, справа раздались резкие очереди из скорострельных автоматов немцев, заговорили гладкие стволы ополченцев, на наших позициях кто-то истошно закричал. Черт, попали. Пша-ша-ша. Герман, сейчас мы их поднимем, бей по вспышкам. Раджер. Развернувшись вправо, я уставился в прицел. Оптика с отличной светосилой, но и темень приличная. Опять проревели короткие очереди, и в нашу сторону кто-то побежал. Вроде вижу гада. Бандит, добравшись до куста, развернулся и сходу три раза лупанул по нашим позициям. Получи. Бабах. Мимо. Падла ты живучая. Пша-ша-ша. Ничего-ничего, не расстроился Лайтхард. Теперь в вашу сторону не сунутся. Сам работай. Что, нарвались, суки, на фашистский спецназ? Довольно пробурчал Китоев, не вкладывая в обидное прилагательное никаких конкретных смыслов. Такой хрен сотрешь, память народная. Легко сказать, работай. Мой шикарный французский тепловизор-бинокуляр остался на борту Темзы, казалось бы, там он по-всякому нужней, а вон как вышло. И дальномера нет. Ошибку я сделал. Все пригодное к боевым действиям техоснащение собрано на Темзе, как-то привык уже, что вся операционная деятельность проходит на водах, а про береговую базу забыл. Достав из футляра бинокль, я примерился. Вот бы чуть побольше света. Уходите, тучи. Сколько человек перед нами? 5 или 6, неуверенно заявил Карлос. Точно 2 автомата. Еще 3-4 автомата по флангам, есть и винтовки, это серьезная сила. Еще бы. Мокро вокруг, липко, дождик этот. Неопрятно, весь перемажусь. Сбоку от окопчика из земли торчали какие-то слабо фосфоресцирующие грибы. Некоторые из местных прилично в них разбираются, имеют практику сбора и обработки, едят всей семьей. Я же и в родных грибах не смыслю ни черта, куда тут с местными разбираться. У Жюля Верна в романе «20 тысяч лье под водой» колоритный гарпунер, как известно, делил всю потенциальную еду просто. Как классифицируют рыб? На съедобных и несъедобных. Вот я точно так же. Опять грохнули выстрелы, свистнули пули. Вроде есть силуэт, шевелится кто-то за кустом. Отложив бинокль, я взял карабин. Опыт появился, теперь будем по вспышкам стрелять. Черт, как же это не похоже на охоту. Готов. Однако тут стрельба со стороны противника опять стихла, все попрятались. Вообще-то прицельно стрелять на 300 из старого калаша да еще в темноте, дело малоперспективное. В атаку готовится, предположил Костя, поднимая лежащий рядом арбалет. Знаешь, Герман, пойду-ка я к дороге, вдоль нее канава проходит, как бы враги не полезли под шумок. Карлос, бинокль возьми. Китоев уполз, какое-то время тянулась тревожная тишина, а потом с той стороны грянули 2 выстрела из винчи. Проклятье, неужели действительно полезли? Опять не стреляют. Странная история. Кажется, это и называется позиционная война. В такой войне вдоль передовой и по тылам противников ползают зловещие разведгруппы, которые совершают внезапные диверсии и ловят в окопах зазевавшихся языков. А рации у Китоева нет. Но Костя вскоре приполз обратно, злой, грязный, но живой и невредимый. «Я бы там не пошел», – тихо сообщил он. «Воды полно, и змеи ядовитые плавают, 3 штуки заметил, нафиг, нафиг. На всякий случай пальнул вдоль канавы, пусть думает, что там заслон стоит. Наконец-то природа Литы решила помочь хорошим парням. Низкие тучи немного разошлись, и участок чистого неба заблистал звездами. Другое дело. Поймав в прицел силуэт противника, я потянул спуск. Зауэр вновь сказал свое веское слово, компанейски толкнув в плечо. Нырнул вниз. Свистнуло ответно. Есть. Минус один. Заорал Китоев сбоку и для острастки тоже выстрелил пару раз в темноту. А я чего жду? Третьим выстрелом снял еще одного противника. Бах. Бах. А вот это зря. Добивать не надо, после такого патрона не встают. Пша-ша-ша. Хорошо воюешь, русский. Служу Манаусскому союзу. Лайтхарт озадаченно хмыкнул, вспомнив, чему учили в молодости, и отключился. Остальные бандиты старательно прятались за кустами, и я не стал мудрить, начав сажать пули с ровным промежутком прямо по низкой растительности. На этот раз прятаться не стал, хоть и страшно было до изумления, через силу ноги не подгибал. Один из автоматчиков начал было огрызаться, но тем лишь обнаружил себя с головой, в которую и получил увесистую пулю. Странно, адресной злости не ощущал. Был какой-то нездоровый азарт убийства, древний, непривычный и непонятный. Вскоре еще кто-то заорал после удачного попадания. «Есть, я армейский снайпер. Так вам, сволочи», – прошептал Карлос, лишенный возможности присоединиться к поединку. С обоих флангов простучали одинаковые по звучанию автоматные очереди. Похоже, наши немцы разделились. Германцев вновь поддержали гладкие стволы, криков вдоль позиции горожан стало больше, и тут над полем в черное небо взвился слепящий шарик красной ракеты. Атака. По полю кто-то уже бежал, отступая в сторону дальнего леса, а черные фигурки боевитых защитников Манауса шли следом, стреляя из всех стволов. «Ура! Пошли за трофеями!» – заорал Китоев, поднимаясь. Карлос тоже выскочил наверх, вытаскивая из ножен здоровенный охотничий тесак. «А я не пошел. Давайте сами, не хочу смотреть на своих битых, и так мутит», – честно признался я. «Костя, ты там автоматики прихвати, пока хитрожопые не набежали. Сделаем. Теперь это можно подымить». Присев на скользкий от дождя край окопчика, я стал торопливо набивать трубку, вот и брось тут курить. Скольких убил. Мужики ушли, а я приходил в себя на краю окопчика, разглядывая освещенное звездным светом поле, уходящую вдаль извилистую дорогу и какие-то мистические фигурки людей, медленно переходящие с места на место и периодически нагибающиеся к земле. Иногда кто-то отчаянно вскрикивал. Добивают. Отчего-то в этот момент все происходящее представилось дурным перформансом. Чисто модный винзавод. Наши мародеры грабили контрпозицию минут 20. До сих пор потряхивает. Вдалеке все еще кто-то кричал, а я все сидел, смотрел на звезды, прислушиваясь, как внутри медленно перегорает бьющий в виски адреналин. Наконец обвешанные трофеями парни вернулись. Там одни китайцы лежат, представляешь. С еще не растаявшим удивлением крикнул издалека Костя. Или корейцы, хрен их отличишь. Отличишь, китайцы это, насмотрелся я на них, уверенно возразил ему Карлос, присаживаясь рядом. Мне известна всего одна мощная организованная структура внутри многочисленной китайской общины, зеленая банда под руководством Хуана Цзиньжуна, китайского мафиоза, хорошего человека из Паниза. Только сомнительно, что нападение организовал он. По мнению сведущих людей, человек очень и очень неглупый. Я с ним общался всего один раз и с такой оценкой согласен. Так ведь много их, китайцев, одних только деревень. А в Амахе китайский квартал размером еще больше, чем в Паниза. И других банд хватает, пусть и более мелких. При чьей-либо разумной злой воле поднять их на авантюру вполне можно. Два автомата и три револьвера наган. Оружие грязное, мокрое. Нет, этот таинственный склад должен был достаться нам, по праву наследования. Русское оружие. У китайских бандитов. Это какая-то баржа, охотно помечтал я. Там всего много и жирно. Армейский склад вывозили из ликвидированной части. Уникальный случай. Может, не все сгрузили. Патронов мародеры собрали немного, но для этого мира и это солидно. Ремни какие-то забрали, обувь, ножики, рюкзачки. Хорошо пограбили. Костя остался доволен. Винтовки нет. Горестно вздохнул Карлос, не разделяя оптимизм напарника. Извини, автомат не отдам, сразу предупредил я. Да на что он мне в охоте? Игрушка прожорливая. А вот револьвер взял бы. Забирай. Я тоже заберу. Боцман просил добыть. Вспомнил Китоев. Калаши в приличном состоянии, выглядит гораздо лучше, чем автомат, найденный в самолете. Один ствол уйдет на Темзу, второй отдам Сантане. Хорошо, русская община оружием обживается, скоро станем самой вооруженной на реке. Амиго, тебе сколько не хватает для заказа ствола? Карлос смутился. Хороший мужик, простой и честный. Наконец он выдавил сумму в серебре. Да, немного же ты скопил честным охотничьим трудом. Я не стал вникать, просто достал кошель и при свете фонарика отсчитал серебряных флоринов с запасом. Знаешь, что тебе посоветую? Прямо сейчас ищи на поле Чарли и сразу покупай. Этот ковбой уже наверняка добыл нарезной ствол. Разгоряченные дракой отважные воины Манауса не торопились возвращаться на исходные рубежи, а мне отчаянно хотелось оказаться в уютном офисе. Еще есть шанс успеть вздремнуть, да и жрать хочется. Ну что, двинули домой? Предложил Костя. Вот еще, возмутился я. Такие полководцы, как мы с тобой, пешком ноги бить не должны. У машины ждать будем. Недолго думая, мы залезли в джип, с наслаждением плюхнувшись на жесткие сидушки. Жаль, что мне нет особого смысла идти с вами через прорез, неожиданно заявил напарник. Я закашлялся, да так, что Косте пришлось похлопать меня по спине. Господи, с чего ты вдруг вспомнил? Еще ничего не решено, прохрипел я. Да ничего вы другого не решите. Засмеялся Китоев и показал рукой вокруг. Разве такое бросишь? Кого-то тут оставите, кто-то на земле сойдет, детей сплавите. Потом набьешь пароход полезным барахлом, и обратно, чартеры-мартеры. Еще за деньги начнешь сюда людей возить, я тебя уже знаю. Черт, да он прямо мои мысли читает, вроде и не решил окончательно. Ему действительно нет резона возвращаться группой, разве что чисто поностальгировать. Дело в том, что странная схема перемещения, выстроенная неведомыми создателями, полностью нацелена на Кристу, буквально заточена для того, чтобы нужные планете люди оставались здесь, причем добровольно. Те из властей придержащих, кому положено это знать, уже все знают, слухи народные оказались вполне правдивой информацией. Уходя в любой из найденных на Кристе обратных крестов, ты всегда оказываешься в той точке, откуда сюда и попал. Каждый дислокант жестко привязан к своему земному месту и к своему времени. Так что Костя попадет не с нами на Енисей, а на обе двухлетней давности, и мы с ним никак не пересечемся, участвовать в дальнейшей подготовке операции он не сможет. Правда, зная место расположения прямого, то есть входного креста возле Старой Курии, он запросто вылетит на Аракару в актуальное на планете время, в тот же день, в который и покинул Кристу. Кстати, неплохо бы на Аракаре возле прореза небольшую базу соорудить, подумал я. Депо. Продукты спрятать, лекарства, оружие какое-нибудь. Обязательно лодку надувную или пирогу, специально приобретенную для такого дела. Хотя на надувной лодочке, тем более в одиночку плавать по Аракаре не камильфо, еще нарвешься на зергов. Вот так вот, уже начал планировать, добрый знак. Пша-ша-ша, вы уже ушли, поинтересовался Макс. Не дождешься, Бундесвер, как привез на войну, так и увози. Победителей положено на спецэшелонах отправлять, наши так из Берлина возвращались. В машине сидим, вас ждем. Подумываем, не угнать ли транспортное средство. Стоп-стоп, не надо угонять, товарищ Ростоцкий, сейчас подойдем. Раджер. Однако минут 20 пришлось все-таки подождать. Силовики уставшими не выглядели, словно и не бегали по мокрому полю в погонях. Водитель сразу же начал топить свою шайтан-машину, Лайтхард тем временем достал термос с кофе.